Дмитрий Дорничев. «Мое пространственное королевство». Читает Денис Борисов. Том 8. Глава 1. Шелл. Юг континента. Город Дюдголь. «Быстрее! Где пушки? Пушки где?» — кричал командир гарнизона, а на стене города царила суета. Всюду носились воины, стонали раненые и подвизгивали раненые чудовища, напоминающие комаров, но без крыльев и черного цвета. Город подвергся нападению полчищ тварей. «Несут! Сейчас будут!» — ответил ему ловкий мужчина в кожаной броне. Он попросту перепрыгивал раненых и чудовищ, которые активно добивались солдатами. «Нужно быстрее! Они уже близко!» Командир посмотрел за стену, а там полчища различных чудовищ, выглядящих как комары, за тем лишь отличием, что двигались они на 5 тонких лапках, одна из которых была спереди. Задняя часть монстра была сильно загнута вниз, словно крючок, а хоботок был подобен копью. Он не только позволял пить кровь, но и пробивал металлическую броню. И среди этих тварей были настоящие гиганты, высотою в 10 метров. Они были выше городских стен и вели в бой десятки или даже сотни тысяч чудовищ. На своем пути они уже уничтожили 3 крупных города и разорили 5 областей. На стенах же сейчас наводили порядок после отражения 2-й волны монстров. Трупы воинов и чудовищ сбрасывались вниз, раненых уносили в город, а также мобилизовали гражданское население, выдавая им копья и щиты. Вот только, глядя на 3-ю волну монстров, ополченцы откровенно трусили. «Мы умрем! Все умрем!» Мужчина Шелец упал на колени, едва держась за копье. Но вдруг на стены установили пушки. Старые пушки времен Первой войны за континент. Выглядели они как гаубицы, что цепляются за стену, но с нереальным калибром, более 500 мм. Одно из орудий изрыгнуло пламя, а снаряд, состоящий из специальной взрывчатки и магии, поразил одного из гигантов, отрывая ему ногу. Здоровяк болезненно пропищал и рухнул на свою армию, а воины на стенах радостно закричали. Затем ударили другие пушки, раз за разом изрыгая смертельную начинку. Гиганты падали один за другим, а те, кто поднимались, потом вновь падали. Вот только, когда на стены города навалилась орда комароподобных чудовищ, стало понятно, что все это бесполезно. Пусть гиганты и ранены, но их детеныши взобрались на стены, несмотря на бомбардировку магии, тысячами стрел и многочисленными способностями. «Им нет числа!» — выкрикнул один из ополченцев, вонзая копье в метровую черную тварь. Полилась зеленая кровь, а чудовище запищало. Но вдруг из-за стены выбрался другой комар и тут же вонзил хоботок в шею мужчины, пронзая ее насквозь. Мужчина рухнул на колени, а комар взобрался на стену, но сразу был пронзен стрелой, состоящей из огня, как и 10 других монстров рядом. Однако не прошло и секунды, как на их место взобралось еще больше комаров. Чудовища не собирались заканчиваться, а вот о защитниках такого сказать нельзя. Их ряды стремительно редели. «Это конец», — пробормотал командир гарнизона. Могучий воин 50-го уровня убил несколько сотен чудовищ различных форм и размеров, но вокруг было лишь отчаяние и смерть. Рядом находилось 1,5 десятка солдат, державшихся из последних сил, а твари уже прорвались во многих местах и спускались в город. Они проникали в дома и убивали мирных жителей. «Аристократы! Они нас предали!» — выругался другой воин. Он был ранен в бок, но при этом храбро сражался. Впрочем, все они храбро сражались. «Ублюдки! Надеюсь, верховный владыка их покарает!» — сплюнул командир, продолжая колоть чудовищ. «Как и тварей, допустивших прорыв из разлома С-ранга!» «Уроды! Слишком долго решали, кто его закроет!» В итоге он просто выплюнул полчища чудовищ. «Это конец! Всему миру конец!» — кашлял другой раненый солдат. Он лежал у края стены и смотрел на город. Мужчина уже не мог сражаться, лишь медленно умирал. «Это 5-й разлом С-ранга за 2 месяца. Система уничтожает нас! Она...» Договорить он не смог, так как начал задыхаться и корчиться от боли. Но через пару секунд обмяк и прекратил дышать. Однако его рот вдруг открылся. Люди подумали, что он все же не умер, но увиденное их напугало до ужаса. Изо рта воина выбирался маленький комар. Он был размером с кулак и грозно что-то пищал, а за ним вылез другой. А затем из живота мужчины начали выбираться эти чудовища. «Они размножаются в трупах!» «О, нет!» — осознал командир, глядя на полумиллионный окруженный город. «Все, кто находится внутри, станут инкубаторами для чудовищ, которые хлынут дальше, на север. Королевство. Вы действительно желаете начать выращивание глубинного судна «Тритон»?» «Да, желаю», — ответил король, находясь в королевской судовой верфи пятого уровня. В отличие от второго уровня, пятый — это был настоящий промышленный комплекс. Впрочем, Артем не поскупился на улучшение и модификации. Поэтому эффективность верфи была запредельна. Вот только... Начато формирование ядра глубинного судна «Тритон». Не забывайте кормить его до полного взращивания, иначе ядро погибнет или вырастет деформированным. К удивлению Артема, а также всех, кто был рядом, а это почти сотни человек, предмет в его руках ярко засиял, и вместо кипы инструкций, а также знаний того, как строить корабль, попросту стал сияющей сферой. «Ничего не понимаю». Он кинул взгляд на инженеров-алкоголиков, но оба лишь пожали плечами. Они сами недоумевали. Константинович и Олегович имели на руках 4 чертежа кораблей. 3 судна линейки «Исследователь» и одно из линейки «Арбас» — тяжелых военных кораблей. Но там чертеж просто давал информацию, как строить, что делать, ну и возможность использовать систему для помощи. К примеру, для превращения куска железа в нужную деталь. Вот только тогда корабль будет словно из золота, настолько дорогой. Поэтому здесь, на верфи, было множество производственных станков. Ядро глубинного судна «Тритон». Прогресс 0,1%. Требуемые ресурсы. Монеты 490 тысяч. Дерево 10 тысяч. Металл 6 тысяч. Высокотехнологичные сплавы 600. «Понятно, мы ошибались», — заговорил король, коснувшийся парящей сферы. «Раз это не летающий корабль, то и строится он не в верфи. Тут другой принцип». И вновь иное описание. Словно не из системы. Артем взял в руки сферу, что в диаметре была с дыню и сильно напоминала магический кристалл, добытый на острове Нежити. А может, и не напоминает, а так оно и есть. В описании нет его, и деньги потратились. Размышлял король, и в его руке появилась карточка с высокотехнологичными сплавами. Сперва он хотел активировать карточку, но передумал и просто приложил к сфере, а та вспыхнула, и карта втянулась. Ядро глубинного судна «Тритон». Прогресс 0,1%. Требуемые ресурсы. Монеты 490 тысяч. Дерево 10 тысяч. Металл 6 тысяч. Высокотехнологичные сплавы 400. Прогресс не изменился, но ресурсы приняты. Значит, нужно время. Понятно. Артем кинул взгляд на людей и улыбнулся. Работаем. Нам нужны исследователи. А также Арбас. Пора уже наведаться в гости к местным феодалам. Махнув рукой, приказывая людям взяться за работу, король направился на выход из этого огромного сооружения. Оно было гораздо крупнее прошлого, а это ведь лишь один из 3 цехов. Здесь, под потолком, находились специальные краны, но также были краны на рельсах. При этом промышленные помещения были убраны. Теперь цех для сборки был расположен отдельно. У металлургического и ремесленного цеха тоже были свои отдельные здания. В одном плавили металл, а в другом изготавливали детали, как из металла, так и из дерева. Но также была мастерская, где изготавливали двигатели для кораблей. Покинув цех, Артем направился на выход из комплекса. Он был огорожен стеной, так как имел повышенную ценность. Грубо говоря, эта верфь стоила небольшого состояния. И пусть все делалось лишь для Тритона, но зато его теперь можно построить. Лишь 5-й уровень верфи вмещает в себя этого гиганта и способен его произвести. Но стоит он немало, и нужны магические кристаллы. Однако это уже не проблема. Сканер осколков теперь достает очень далеко. Поэтому это лишь дело времени, ну а маленькие проклятые острова могут защищать отряды исследователей. Покинув комплекс, король передал сферу Лене и направился на восток города. Девушка же поспешила отнести ядро Тритона во дворец и подумает, как его кормить. Можно ли отдать плоть чудовищ или все же дерево, как указано в описании? Артем тем временем прибыл к небольшой крепости на востоке города. Она находилась на небольшом расстоянии от стен. И король думал разместить это здание вне города, но передумал, дабы не раскидывать и без того невеликие силы. Крепость королевских рыцарей, уровень 5. Крепость позволяет вам принимать клятвы рыцаря. Рыцари – это самые верные воины короля и самые могучие. Они обладают набором особых навыков в зависимости от улучшений и модификаций крепости, а также уровня развития королевства. Принято клятва рыцаря – 0/50. Текущие бонусы – плюс 5 к силе, ловкости, выносливости, живучести для каждого рыцаря. Плюс 2 к силе, ловкости, выносливости, живучести для каждого оруженосца. Ускоренный рост ездового животного. Удвоенная скорость набора уровней навыков. Как и в верфь, Артем существенно вложился в крепость рыцарей и, помимо базового сооружения, прикупил много улучшений. Так в крепости появились помещения для ускоренного восстановления, аналог энергетической купальни. Для ездовых животных были что-то вроде стойл, где тех выращивают и обучают. Свой тренировочный центр, кузница для ремонта снаряжения и библиотека. Здание выглядело как прямоугольник с зубчатой крышей, удобный для обороны. Территория крепости была огорожена стеной, так что она может выдержать даже осаду. У цитадели крепости уже собралась толпа, а именно Саул и 20 с лишним человек. «Уже все посмотрели?» – спросил Артем, окинув людей взглядом. «Да, Ваше Величество, думаю, ваши траты быстро окупятся». Саул выглядел взволнованным, впрочем, как и остальные три рыцаря. Вот только если раньше их звание было лишь формальным, то сейчас они станут настоящими рыцарями. «Я, Саул, клянусь вечной верности и до гроба служить вам, Ваше Величество!» Грозный на вид мужчина преклонил колено, удивляя короля. «Госпожа твердо намерена остаться с вами», — пояснил он, а король лишь вздохнул. Пирис решила, что как вырастет, станет его женой. Но это она сейчас так думает, а что будет через 8 лет, покажет время. «Я принимаю твою клятву», — согласился король, — «и назначаю тебя главой рыцарского ордена рыцаря-драконы». Внимание! Вы приняли клятву, назначив Саула командиром рыцарского ордена рыцаря-драконы. «Господин!» — мужчина поднялся на ноги и выглядел слегка ошарашенным. «Говори уже!» — короля распирало от любопытства. «Бонус характеристик для меня удвоен. Еще полагается индивидуальный комплект оружия и брони Б-ранга, а также обширный набор бесплатных навыков», — объяснял мужчина, а Артем довольно кивал. Не зря он потратил кучу денег на это. На такие серьезные вложения король решился в основном из-за особого бонуса от зала сердца. Он раскрывает особые свойства сооружений. Так, к примеру, обычная библиотека 5 уровня даст бонус всем жителям столицы в плюс 5 к мудрости, а королевская башня магов дает бонус плюс 5 к магии. Но в отличие от библиотеки, башня влияет на все королевство. Сейчас разницы никакой. Но Артем может построить 3 города, и тогда разница будет ощутима. Внимание! Если вы примете клятву кандидата в рыцари Герасима, из казны будет вычтено 1000 монет. Артем с удивлением посмотрел на крепкого мужчину перед собой. Это один из беженцев, а ныне тяжелый пехотинец. Приняв клятву, король открыл информационное окно и ухмыльнулся. Герасим, став рыцарем-драконом, получил и навык «Дракон». Вот только изучение этого навыка в библиотеке стоит 2000 монет, а он потратил 1000. «Похоже, система всерьез восприняла мои слова про рыцарей драконов», — хохотнул парень и продолжил, приняв клятвы 24 человек. Каждый, кто не имел навык дракона, получил его, а также в арсенале крепости имелось королевское снаряжение Церанга. Оно не имело особых свойств, но и рассеивание жизненной энергии отсутствовало. Прочность да острота соответствовали рангу. Далее они посетили очень интересное место. По задумке это что-то вроде конюшни, вот только размеры. «Здесь, похоже, небольшой дракон уместиться может», — удивился король, оказавшись в просторном помещении с 50 вольерами. Найдя управляющий терминал, он положил ладонь и, покопавшись в настройках, приподнял бровь. «Выберите существо для взращивания. Земляная зеленая пчела, 94. Скалистый крикун, 10. Запросив больше информации, Артем узнал, что 1. У него в загонах, помимо кроликов, выращиваются 2 вида монстров. Первых он помнил, они мед собирали в Камеруне. У Артема до сих пор остались запасы меда. А вторыми были птеродактили-крикуны, очень опасные монстры. Два, он может взять живое существо, детеныша, а может заплатить монеты и создать из ничего. Последний вариант удивил парня, потому что ранее система придерживалась куда большего реализма. Ну да, и чудовища появлялись из ниоткуда, и людей похищало в испытания и разломы, мысленно ухмылялся король реализму. Мест было 50, и Артем выбрал 10 птеродактилей и 40 пчел. Правда, и те, и другие были маленькими, когда он их встречал, в том плане, что люди на них вряд ли смогли бы кататься. И вот в вольерах появились 10 небольших существ, похожих на птеродактиля, но с большими ушами и двумя хвостами. Они были размером с собаку и ошарашенно мотали головами. А пчелы, увидев их, Артем рассмеялся. Там были личинки. Назначь ответственных, и, возможно, у нас появится авиация. Артем похлопал Саулу по плечу и оставил людей разбираться с этим самим. Сюда можно было назначить работниками 6 человек. Всего крепость требовала 50 человек-работников. Плюс 50 рыцарей и 100 оруженосцев, суть которых Артем пока не понял. Но Саул разберется и доложит. Далее король посетил королевский тренировочный комплекс, и тот вырос в действительно настоящий комплекс. Пока еще пустующий, но он мог принять до 1000 человек. Там были стрельбища, манекены для отработки ударов, полосы с препятствиями и различные тренировочные площадки. Комплекс также был улучшен и теперь давал немало преимуществ и личных улучшений. Но главным из них, почему Артем собственно и потратился, был бонус в плюс 5 к физическим характеристикам. Имеется в виду сила, ловкость и выносливость. Живучесть оно не повышало, зато королевский замок 5 уровня повышал. Все характеристики повышал на плюс 5. Другие здания, к сожалению, таких эффектов не имели, но имеются в виду глобальные. Штаб королевской стражи, к примеру, дает плюс 5 к физическим характеристикам всем королевским стражникам, а также навыки. Помимо этого, он увеличивает количество стражников на 200 человек. Теперь некоторые солдаты – это, к примеру, и тяжелая пехота, и королевский стражник. Артем платит им двойную зарплату, но бонусы все с лихвой окупают. Единственное, что снаряжение до ранга уже по большей части не нужно. Далее король посетил королевский маяк, расположенный на холме на юге города. Раньше там стояла сторожевая башня, но ее перенесли. Маяком был маяк, высокая каменная башня. Казалось бы, зачем маяк в мире, где ночь раз в месяц? Но, как и золотая шахта или руль, маяк совсем не то, чем может показаться. Для полноценной работы ему нужен магический кристалл, и сейчас он на некотором расстоянии от королевства позволяет Артему пользоваться королевской силой. Также теперь, где бы он или его люди ни были, они будут знать, где находится королевство. Далее король прогулялся по западной части города и посмотрел на то, как десятки грузовых машин курсируют от врат к вратам. Телепортационные арки были улучшены до 2 уровня. К сожалению, пока что это предел, но и этого предела оказалось выше крыши. Арки стали шире и выше, так что теперь было двустороннее движение. Но помимо этого появилась возможность переключать врата. Грубо говоря, каждая арка теперь имеет до 3 врат на земле. И эта арка в Межмирье может переключаться на них. Сейчас, к примеру, была Москва, через час это Мурманск, а еще через час Новосибирск. Осталось расставить арки, но это уже в процессе. На этом Артем закончил осмотр. Ярмарку он посмотрел ранее и оказался в непередаваемом восторге. Это сооружение, точнее комплекс, генерировало дополнительный доход с каждой продажи, каждого довольного клиента и просто радостных жителей. Но работала ярмарка лишь раз в неделю. Королевская ярмарка как-то преобразовывала счастье в монеты. Но насколько это выгодно, покажет лишь время. Сейчас же, пока идет подготовка к торговле, Кристина взяла это дело на себя. Выберет людей, которые займутся не только торговлей, но и многим другим. Ярмарка – это ведь не только магазинчики, но и развлечения. А для последнего нужен немалый талант. Переместившись на крышу замка, Артем нашел Лену, сидящей на стуле и наблюдающей за сферой, под которой лежат туши чудовищ. Большие и маленькие, высокоуровневые и слабые, дорогие и дешевые. Они лежали кучками, а сфера одну тушу за другой натурально затягивала в себя. Они будто уменьшались в луче энергии и залетали внутрь. «Ну как?» — спросил король. — Работает. Количество требуемых монет и дерева уменьшается. — Понятно. Артем сел рядом, перенеся со склада стул, а затем перенес что-то вроде шаурмы, только из крольчатины с гозу и листьями салата. Правда, вместо соуса был майонез из колымского магазина. Лопая вкусняшки, они наблюдали за сферой, однако покой длился недолго. К ним переместилась Мира. «Артем, в Шелл проблемы». Это связано с доспехами? Или Зерри попался?» — спросил король, встав со стула, но девушка отрицательно покачала головой. «Нет, хуже. К нему прибыл посланник с требованием преподнести куб врат миров». «Кто-то захотел сунуться в Камерун? Пусть!» — ухмыльнулся король. «Там столько чудовищ обитает, что только действительно сильные смогут выжить». «Так значит...» «Нет, конечно». Артем покачал головой. «Пускать пришельцев на землю я не стану. Это явно неспроста и не просто жадность. Уверен, Зерри во всей красе поведал, какие опасности ждут в тех джунглях. Только дурак туда сунется». «А Зерри не может предать нас?» — спросила Мира. «Нет, он подписал контракт наемника. При попытке навредить мне или королевству система убьет его». Кивнув Лене, Артем переместился в свои покои и переоделся в доспехи палач, которые штампует Ольг со своими кузнецами, а также дом Дэм. У них эдакое соревнование, ну или война, тут как посмотреть. Комплект снаряжения палач, ранг С. Общий бонус с характеристиком, плюс 16 к силе, плюс 10 к ловкости, плюс 12 к выносливости, плюс 12 к живучести. Дополнительный эффект от экипировки всего комплекта. Активные навыки. Укрепление стена щитов. Описание отключено. Это была массивная броня цвета стали. Она плотно закрывала тело, оставляя самый минимум уязвимых мест, из-за чего в этой броне особо не побегаешь. Вскоре они прошли во врата в Шелл. Это были единственные неулучшенные врата, и располагались они на малой телепортационной площади. Войдя в особняк Зерри, они сразу же наткнулись на патриарха рода. Выглядел тот перепуганным до чертиков. «Ваше Величество!» — подскочил он к Артему. «От меня требуют немедленно привести куб». «Отправь посланника. Пусть лорд отправит человека за кубом. Скажи, что сам вести боишься». «Это будет ослушание». «Не будет. Просто выскажи, что действительно опасаешься за безопасность куба и что самостоятельно не сможешь ее обеспечить», — приказал король. «Понял. Сделаю». Зерри кинул взгляд на Лену, которая стала невидимой. Девушка уже шла наружу, дабы подготовиться к засаде. «А теперь иди, отправь слугу, а после возвращайся. Объясни, что произошло», — приказал Артем. «Да». Зерри вернулся весьма быстро, но, судя по тому, что был слегка запыхан, ему пришлось побегать. И пока слуга мчался в город, мужчина рассказал о том, что происходит. А происходит что-то не очень хорошее. Примерно 3 месяца назад на западе и востоке континента начались проблемы. С моря стали приходить чудовища. Достаточно сильные, чтобы Верховный Владыка, властитель центрального континента, послал армии, и все стабилизировалось. Монстры уничтожались, оборона держалась, катастрофы удалось избежать. Но вдруг случилось неожиданное. На юге из-за глупых разногласий о том, кто будет закрывать разлом С-ранга, что сулит огромные выгоды тому, кто его закроет, он взял и сам закрылся, выпуская полчища чудовищ. Такое бывает, если разлом дикий, который открылся, не захватив разумных существ. Или если обычные, но все захваченные разумные попросту умерли в разломе. И теперь на вас надвигаются полчища чудовищ, которые плодятся с такой скоростью, что после каждой победы их становится лишь больше. Даже Артем был впечатлен. Да, поговаривали об отзыве армии с берегов. Их должно хватить, чтобы сдержать монстров, но тогда мы потеряем берега и впустим на континент других монстров. Значит, остается мобилизация аристократов. Да, но я не понимаю, для чего лорду куб. Как для чего? Готовит план Б. Если оборона провалится, то попросту сбегут. И бросит всех остальных? Тебе виднее. Артем лишь пожал плечами. И в этот момент из врат вышла Лена. Она кивнула, и Артем вошел в врата, как и его бойцы. Вскоре Лена обратила телепортационную арку в куб, а Зерри повторил то же самое с вратами миров и направился в холл ожидать прибытия людей лорда. К сожалению, мужчины, они не заставили себя долго ждать, и силой раскрыв двери в холл, вошла группа вооруженных воинов. «Патриарх Зерри, я пришел за кубом», заявил мужчина в белых доспехах. Это был весьма сильный воин, как и его сопровождающий. «Да, но сперва это». Зэри подошел и протянул бумагу. Мужчина взял ее и, окинув взгляд, рассердился. «Мне за него компенсация полагается», — объяснил Зэри. Фыркнув, воин взял что-то вроде ручки и расписался. Бросив бумаги на пол, он забрал артефакт у Зэри и, выскочив на улицу, запрыгнул на ездовое животное, напоминающее тигра. Три всадника в спешке рванули к городу, а за поместьем их дожидалось еще десяток. Они спешили, потому что все было срочно-присрочно. Загнанные звери мчались на пределе сил, а им навстречу из города вышел отряд пехоты, дабы подстраховать. Вот только, преодолев две трети пути, они наткнулись на подмогу. Точнее, на то, что от нее осталось. А также группу зомби в латах и с секирами в руках. «Мать честная!» — пробормотал командир, глядя на сотни убитых солдат городского гарнизона. Но вдруг стрела, появившаяся, казалось, из ниоткуда, пронзила голову мужчины. На землю тут же упала монета, а куб вылетел из мертвых рук и попал в руки девушки в алых доспехах ярость. А затем из камуфляжа вышел десяток крепких воинов с оружием наготове.